«Вот тут, на левобережье Чероха, будет стоять город Батуми», — сообщила Танюшка, указывая рукой на крутые лесистые холмы, которые становились все ближе и ближе. «Не будет», — возразила Ирка. «Откуда он тут-то возьмется?» «Я в этом разговоре не участвовал». «Ну, Батуми, ну и черт с ним! А вот причаливать-то куда?» Впрочем, казаки наши, кажется, знали куда. Во всяком случае, чайки лихо летели прямо на берег, словно собирались на него просто-напросто выброситься. Дракары и ладья поспешали за ними. Джек уже скомандовал перекинуть паруса, и наш кок тоже шел следом. «Смотрите!» — крикнул Вадим, мучившийся на носу. Мы повернулись в ту сторону, куда наш страдалец показывал, и я даже заморгал от удивления. Прямо в скале, нависавшей над морем, рисовался фасад храма, усиленный мощными контрфорсами. Над куполом, похожим на шлем, надвинутый на лоб воина, возносился по мере нашего приближения в небо каменный православный крест. «Держите бушприт на тот храм!» — зычно прокричали с первой чайки. «Они, случайно, не дети Сусанина?» — осведомился Олег Крыгин. Раде, быстро и ловко взявший на бортовом кнехте восьмерку, заинтересовался. «А Сусанин это кто? Казак? Проводник, профессионал!» — ответил Олег. И в этот самый момент открылся проход в скале, за которым лежала бухта, окаймленная полосой пляжа.